Глава 6. Банка с пауками. Дружный коллектив единомышленников. Таша. Эльф меня видит. Как это? Я же сейчас вроде как бесплотна. Тогда почему? А чего это так тихо вокруг стало? Я резко обернулась. Все три искателя смотрели прямо на меня. Именно на меня, а не на эльфа или колонну. Гном, одной рукой ухватившись за бороду, другой тыкал похожим на сардельку толстым пальцем в бок орку. Зубастик, похоже, этого не замечал и мелко вздрагивал, вытянув руки по швам и открыв рот. Оба при этом пялились прямо на меня в каком-то удивленно-восторженном состоянии. Хартат стоял на полшага впереди, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Сначала заметила тускло светившийся на левой руке Тарухана перстень и только потом поймала его взгляд. И выпала в осадок. Мамочки! В зеленых глазах кипела, почти выплескиваясь наружу, гремучая смесь из буйной ярости, силы и чего-то жгучего, едва сдерживаемого. «Ой, за что это он так хочет меня убить-то? Что я такого сделала?» Пискнув, я метнулась в сторону, не отрывая от Тарухана испуганного взгляда. Удивительно. Показалось, на мгновение его глаза полыхнули болью и тоской. Правда, тут же снова наполнились злостью. Мужчина опустил голову и выдохнул сквозь зубы. Когда же Тарухан снова посмотрел на эльфа, спокойное лицо не выражало абсолютно ничего. «М-да...» Судя по недоуменно ищущим взглядам искателей, я вновь стала невидимкой. Ну и слава богу, кто этого Хартада знает? Может, он псих долбанутый, пришибет и не заметит? Первым подал голос эльф. «Что это было?» — спросил он высокомерно, явно и не слишком успешно пытаясь скрыть за надменностью любопытство. Странно, но кроме меня его жгучего интереса никто не заметил. Хартат зыркнул на блондинчика с такой злостью, что тот, бедняжка, чуть не подавился. «Не знаем мы», — развел руками гном. Орк, ухмыльнувшись, добавил. «Мы тут, пока ты отдыхал в сторонке, головы ломали, решая, как бы найти наш кар без путеводного луча. Поднимаем глаза, а рядом с тобой девица. Пока соображали, что да как, ты очнулся, а она растаяла, как утренний туман». Я удивленно изогнула бровь. «А орк-то у нас, оказывается, романтик!» «Растаяла, как утренний туман!» «Красиво!» «Пожалуй, если его к стоматологу отвезти, он мне даже понравится!» И я принялась внимательно разглядывать потенциального возлюбленного, склонив голову к плечу. «Не в моем вкусе!» Все молчали. Эльф задумчиво, орк, пряча за ухмылкой растерянность, гном, озадаченно поглаживая свою всклокоченную шевелюру, а Хартат, искоса бросая на Остроухова злобные взгляды. Тут до блондина дошло главное. «А почему без луча?» — озадаченно спросил. «Так его гоблин кардак маргупантах умыкнул». Пожав плечами, тихо ответил гном. «Это очень плохо. Мы не можем оставить артефакт. Луч придется искать», — задумчиво произнес эльф, потеряв пальцем переносицу и разом растеряв все свое высокомерие. «Только сначала все-таки нужно забрать несущий надежду. Нельзя оставлять его здесь, раз уж у этих пронер есть луч. Кто знает, может, наш кар поможет отыскать то, что помогло найти его». Блондин весело хмыкнул и, широко улыбнувшись, поднял взгляд на остальных. Искатели взирали на него со священным ужасом. Видимо, поражены до самой печенки наличием у этого Остроухова мозгов и чувства юмора. Они скривились так умельно, что я расхохоталась в голос. Похоже, стоять столбом с раскрытыми ртами и перекошенными лицами у них скоро войдет в привычку. Но эльф моей радости не разделил, нахмурился и тут же нацепил маску надменного придурка. «Что это вы на меня уставились? Любуетесь представителем высшей расы? В таком случае соблаговолите вернуть своим лицам пристойный вид». И местный Леголас презрительно скривил губы. Текст, тон, мимика. Все говорило о брезгливом отношении. Если бы не одно «но». В глубине больших, чуть раскосых глаз мелькнула усталая усмешка. Но ее опять заметила одна только я, а искатели просто окрысились. Только что не зашипели, схватившись каждый за свое оружие. Да, с чувством юмора и проницательностью у них туговато. «Ты идиот, сирота Нералиэль. Тебе было сказано, путеводного луча у нас теперь нет. Как ты собираешься искать наш кар без него?» — буквально прошипел Тарухан. Эльф снисходительно улыбнулся. «А что его искать-то? Артефакт уже указал на местонахождение Нашкара». И блондин, непередаваемо изящным движением руки, указал на центральную колонну. «Сертани... Тьфу, язык сломать можно! Как же тебя называть? Сирель? Нет, как-то не камильфо. Сирата? Не, на сирату похоже и вообще женская. Буду звать тебя Серт. Конечно, не слишком похоже, но зато понятно и коротко. Судя по моим наблюдениям, с чувством юмора у тебя все в порядке, так что не обидишься. Наверное. Во время своих размышлений я наблюдала за искателями, которые, кое-как подобрав упавшие от удивления челюсти, переглянулись и подошли к колонне. Внимательно осмотрев ее, все трое почти синхронно повернулись к эльфу. Хартат смотрел вопросительно, слегка приподняв левую бровь, орк — пренебрежительно, а гном и вовсе ехидно как-то. Сердце высокомерно ухмыльнулся, задрал нос и направился к остальным. Я бы вообще за такое отношение к себе пришибла старым виником, а этот только презрительные рожи корчит. Вот что значит эльфийская выдержка. Остроухий тем временем несколько раз обошел вокруг колонны, внимательно присматриваясь к резьбе. На скептические взгляды он внимания не обращал, и слава богу. Минуты через две все-таки нашел искомое. Задумчиво улыбнувшись, блондин поманил рукой остальных. «Этот элемент резьбы повторяется 4 раза». С поучительными интонациями старенького профессора проговорил он и поочередно ткнул пальцем на рисунки в разных местах колонны. «Нас также 4, и это, если мне не изменяет память, предельно четко оговорено в пророчестве». «Хм, так хранитель все-таки смострячил какое-то пророчество и даже не забыл про... это... принцы? Вот эти? Правда?» Я задумчиво разглядывала своих потенциальных женихов. «Ну ладно, Серт вполне камильфо. Хартат красивый, где-то даже интригующе загадочный, сильный, но я его боюсь. А орк с гномом — это вообще нечто. Интересно, подбором принцев хранитель сам озаботился или просто так фишка легла? Да ладно, чего уж там. Посмотрим, что будет дальше. В конце концов, насильно никто меня замуж не потащит. Тем более, учитывая отсутствие тела как такового, и тащить-то, собственно, нечего». Тем временем искатели встали вокруг колонны. Я подошла поближе, выбрав себе наблюдательный пункт за плечом эльфа, и с любопытством уставилась на изящную резьбу. Блондин протянул руку и дотронулся до искусно выгравированного на камне 8-гранного амулета, пробормотав что-то непонятное. Остальные проделали то же. Секунду ничего не происходило, но потом кусок колонны примерно с метр просто растаял. «Ой, а потолок теперь не рухнет?» Но оставшаяся часть висела в воздухе не менее надежно, чем прежде. Я перевела взгляд на образовавшееся пространство. В самой середине нижнего среза колонны, в небольшом углублении, лежал амулет. «О да, это он, Нашкар! Я точно знала, хотя я не понимала, откуда». Искатели с недоумением пялились на кулон, не делая ни малейшей попытки взять или рассмотреть поближе цель своих поисков. «А где Нашкар?» — растерянно спросил орк. Остальные не менее растерянно переглянулись. «Хм, значит, они его не видят? Идеально круглый золотисто-белый камень сеточкой обхватывала оправа из незнакомого металла красноватого цвета. Очень мило и просто. К подвеске прилагалась длинная толстая цепочка без замка. Протянув руку, я взяла кулон. Но не стоять же тут до морковки на заговение. Тем более Нашкар — мой якорь в этом мире. Так хранитель сказал. Стоило амулету оказаться в моих руках, золотистый камень словно ожил. Кокон серебристого света окутал подвеску, мазками искр пробежался по цепочке, прильнул к моим ладоням. Как красиво! Но полюбоваться мне не дали. Слишком тихо стало вокруг. Напряженная такая тишина, жутковатая. Я подняла глаза. Когда это я центром внимания стала? Кажется, поняла. Когда колдую или касаюсь амулета, искатели меня видят. Не знаю, чего в этом больше, хорошего или плохого. Пока не присмотрюсь получше к своим будущим спутникам и проводникам в этом мире, быть всегда на виду не хотелось бы. Оказаться звездой в террариуме единомышленников? Увольте. Местные принцы впечатление произвели, отнюдь неблагостное. Но не это сейчас главное. Куда важнее, как быть теперь. Гном с орком пялились с уже привычным выражением изумления на лицах. Хартат часто дышал, сжав кулаки и громко скрипя зубами, почти искря от напряжения. И только Серт, улыбаясь, смотрел на меня сверху вниз, так как ростом эльф был значительно выше, да и стояла я почти вплотную к нему. В глазах блондина плескалось веселое любопытство и восхищение. А приятно, черт возьми, вызывать подобные чувства. О, вот оно решение! Я усмехнулась и, став на цыпочки, чмокнула Остроухова в нос. Держи! Весело улыбаясь, вложила в теплую ладонь Нашкар, но пальцев от кулона не отняла. Выглядело это почти интимно, но ведь если уберет руку, вновь стану невидимой. А нужно еще сказать. Я буду рядом с вами, а Нашкар заберу чуть позже, хорошо? «Спасибо». Блондин на мгновение склонил в поклоне голову, не отрывая от меня глаз. «Кто вы, прекрасная незнакомка?» Я покраснела. Сколько трепетной нежности было в его голосе и грации в жесте. «Меня зовут Наташа. Если хочешь, можно просто Таша», — проговорила я и шагнула назад, разрывая касание. «Спасибо, Таша». Эльф еще раз поклонился уже невидимой мне. «Мы все будем ждать следующей встречи». «Да уж, особенно те трое», — я иронически хихикнула. Хартат едва не терял сознание от бешенства. «Надо будет ему как-нибудь сказать, что если так сильно хмурить брови, морщины появятся. Орк и гном вообще окаменели, все никак не выйдут из ступора. Какие эмоциональные, блин. А сценка, наверное, странная получилась». Из пустоты появляется призрак девушки с взлохмаченными темными волосами. Я скептически глянула на свои ноги. «Угу, босой призрак в тонкой обтягивающей пижаме». Я печально вздохнула, задумавшись о своем непрезентабельном виде. «И это перед кучей мужиков». «Да». «Так, не отвлекаемся. Вышеозначенный призрак целует эльфа в нос и вручает амулет, необходимый для спасения мира». После банального «спасибо» краснеет, как помидор, сообщает свое имя и растворяется в темноте, не соизволив даже попрощаться или пожелать удачи. Да уж, хамулот и Ташка, а не призрак. Еще принцы ей не те. Да такой растрепёхи и зубастик в радость должен быть. И неизвестно, снизойдет ли он до лохматого невоспитанного безобразия в твоем лице. Виновато вздохнув, я покосилась на мужчин. Серт, мягко улыбаясь каким-то своим мыслям, как раз повернулся к остальным. «Пойдемте», — мягко произнес он, ни на кого не глядя. «Скоро стемнеет. Было бы неплохо отъехать подальше во избежание преждевременной встречи с гоблинами». «С лучом они нас где угодно найдут, если прихотнется», — выходя из прострации, недовольно пробурчал орк. Эльф со вздохом и явно неохотно натянул маску надменности. Приятное лицо сразу стало отталкивающе презрительным, и, мерзко ухмыльнувшись, Остроухий ответил. «Путеводным лучом нужно уметь пользоваться. Ты так уверен в гоблинах? Проявляешь солидарность к низшей расе? Хотя в твоем случае это оправдано. Можешь оставаться, а мне здесь больше делать нечего». Делано равнодушно проговорил эльф и направился к выходу. «Несущий надежду понесу я!» Зло рявкнул Хартат, шагнув наперерез Серту и попытался вырвать у него амулет. «Ну нифига себе! Я вообще-то кулон эльфу отдала, а не этому маньяку!» Орк метнулся к Тарухану, но споткнулся о гнома, прыгнувшего туда же. Остроухий блондин грациозно увернулся, нахмурился и плавным движением левой руки извлек неведомо откуда кинжал, правой одевая амулет себе на шею. Хартат с мечом, чуть отведенным в сторону, застыл напротив. «Господи, если из-за моей тяги к приключениям кто-то погибнет, я же себе этого не прощу никогда!» Я метнулась к Серту и сжала ладонь на камне, одновременно разворачиваясь к Тарухану лицом. Эльф вздрогнул от неожиданности, но взгляд от противника не отвел, лишь слегка повернул корпус, пытаясь прикрыть меня. «Отвали, маньяк долбанутый!» Заорала я на агрессора, немного сдвигаясь к блондинчику, чтобы оказаться между ними. «Наш кар понесет он, а иначе фиг вам, а не спасение мира!» Глаза нападающего вспыхнули почти болезненной обидой, и Тарухан опустил меч. «Хорошо». Сквозь зубы процедил пепельноволосый тихо и склонил голову. Почему-то на мгновение стало его жаль, но лишь на одно мгновение. Повернувшись к Серту, я заглянула в синие глаза, из которых еще не исчезла настороженность. «Может, будет лучше забрать у тебя наш кар? Мне было очень страшно, хотя я и старалась не показывать этого. А как не бояться? Ведь если буду, видимо, постоянно, Хартаду ничего не стоит убить меня даже в энергетической ипостаси. Он маг, и прекрасно помню, именно Тарухан зажег свет в зале и активировал луч. Одного не могу понять. Чем так умудрилась насолить? С чего это вдруг? Он люто возненавидел меня, если увидел впервые всего полчаса назад». «Почему заберешь?» — грустно, глядя почти шепотом, спросил эльф. «Не хочу, чтобы с тобой произошло недоразумение». Я, не скрываясь, кивнула в сторону Тарухана, сверлившего нас тяжелым взглядом. Серт мягко улыбнулся. «Не стоит волноваться, Таша. Он не причинит мне вреда». «Уверен?» «Я ничего ему не сделаю. Даю слово!» — рыкнул сзади Хартат. «Как думаешь, его слову можно верить?» Не скрывая сомнений, спросила я у эльфа и, обернувшись через плечо, смерила взглядом пепельноволосого. «Да», — игнорируя зубовный скрежет Тарухана, спокойно ответил эльф. «Хорошо», — задумчиво кивнула я и, угрожающе прищурившись, обратилась к самому Хартаду. «Но если ты нарушишь обещание, я...» «Я держу свое слово», — прервал меня Тарухан, сжав побелевшие губы. «Надеюсь», — хмыкнула и разжала ладонь. Стоило мне вновь превратиться в невидимку, пепельноволосый развернулся и вышел из зала. Остальные последовали за ним, а я незримой тенью скользнула следом. Мы шли по каким-то запутанным коридорам. Иногда попадались лестницы, ведущие то вверх, то вниз. Совсем скоро я безнадежно запуталась во всех этих бесконечных спусках, подъемах и поворотах. Но искатели шли уверенно и довольно быстро. Часа через два блужданий мы вышли к небольшой двери. Мои спутники остановились и, не сговариваясь, обнажили оружие. Гном повернул витую ручку, и нас залил солнечный свет. Хартат. У сиротани Ралиэля неожиданно обнаружились мозги. Он вполне логично предположил, что четыре одинаковых элемента, изображающих амулет на колонне, указанный лучом, и есть ключ к Нашкару. Одновременно нажав на них, мы ожидали чего угодно, только не пустоты. Когда часть колонны растаяла, явив нам абсолютное ничего, я едва не запаниковал. Неужели пророчество — сказка, и Нашкар не существует? Амулет был последней надеждой Таруханов, да и всего Шайдара. Но тут снова появилась она, Светящееся, хрупкое, призрачно-прекрасное чудо с любопытством разглядывало зажатый в ладошке Нашкар. Но почему она опять рядом с эльфом? Что в нем такого? Я смотрел на искрящуюся магией тонкую фигурку, не отрываясь и почти не дыша. Словно почувствовав это, девушка медленно подняла голову и взглянула на меня. Небо! Какое удивительное лицо! Даже не сами черты, хотя и они прелестны. Но это лицо, словно открытые ладони, знак беззащитности и чистоты. Поразительно, но эмоции яркими всполохами. Ни тени притворства или попытки спрятаться за маской ледяного равнодушия. За одно мгновение сменили друг друга недоумение, растерянность, понимание, раздражение с примесью любопытства и страх. Он-то откуда? Почему при взгляде именно на меня? Вот она посмотрела на эльфа и мгновенно расцвела незамутненной нежной радостью. Почему восторг она подарила остроухому болвану? Эльф же удивленно улыбался незнакомке, словно не на чудо смотрит. Всего лишь удивленно, словно не на нее, а на какой-нибудь особенно редкий цветок. Мои руки сами сжались в кулаки так, что ногти впились в кожу. Почему на меня она смотрит с напряженным неприятием, будто ожидает чего-то дурного, а на него с радостной улыбкой? Тут девушка, привстав на цыпочки, звонко чмокнула эльфа в нос и вложила в его ладонь Нашкар, накрыв своей рукой. «Я буду рядом с вами, а Нашкар заберу чуть позже, хорошо?» Алая пелена ярости поднялась из самых глубин моего существа. «Я его убью. Просто порублю на куски и заберу амулет. Тогда она придет за несущим надежду ко мне». «Спасибо», — благодаря склонил голову Сиротанир Алиэль. «Кто вы, прекрасная незнакомка?» Она ответила, смущенно улыбнувшись, что ее зовут Наташа, и, подарив остроухому право называть ее коротко-нежно, исчезла. От ослепительной яростной злости я просто обезумел. Эльф что-то сказал и направился к выходу из зала. Только я уже ничего не слышал. Лишь одна мысль билась в голове. Забрать Нашкар. Хрупкое чудо явно как-то связано с ним. И если амулет будет у меня, несущий надежду понесу я. Слова вырвались сами, а рука привычным движением обнажила меч. Я попытался вырвать Нашкар у эльфа. Тот увернулся и вытащил родовой кинжал, одновременно повесив амулет себе на шею. «Так даже лучше!» Злая усмешка коснулась губ. «Теперь есть повод убить его». Я уже почти чувствовал запах крови. Но тут у его груди, стремительно поворачиваясь ко мне в золотисто-белом всполохе силы, опять появилась Наташа. «Отвали, маньяк долбанутый!» — закричала она. «Нашкар понесет он, а иначе фиг вам, а не спасение мира!» Ее глаза переполняла ненависть. «Ко мне?» Она бесстрашно защищала эльфа, а он пытался задвинуть ее за спину, в свою очередь спасая от меня. «Небо! Что со мной? Чуть не убил наследника светлых эльфов, так еще и умудрился вызвать в этом чистом светящемся чуде ненависть!» Осознание захлестнуло меня, безжалостно вгрызаясь в душу. Как я мог? Никогда за всю долгую жизнь мне не было так мучительно стыдно. «Хорошо», — с трудом выдавил я. Доверчиво повернувшись к эльфу, мое светлое проклятие дрожащим голосом спросило: «Может, будет лучше забрать у тебя Нашкар?» Сиротанир Алиэль что-то тихо спросил у нее, склонив голову. «О небо! Если из-за меня она заберет несущий надежду, у нас не будет больше шанса на жизнь. Но именно сейчас почему-то меня куда больше волновало другое. А вдруг она оставит эльфу Нашкар и просто уйдет и не вернется? Чудо мое, не уходи, не лишай этот мир возможности быть. Прости, пусть ты не со мной, пусть даже с ним, только не уходи, просто будь!» — взмолился я про себя. Еще мгновение, и я прокричал бы это, упав перед ней на колени. Но девушка, кивнув в мою сторону, произнесла: «Не хочу, чтобы с тобой произошло недоразумение». Обида и осознание парализовали тело, сковали язык. Что же я наделал? Кто я теперь в ее глазах? Эльф улыбнулся. «Не стоит волноваться, Таша, он не причинит мне вреда». «Уверен?» С трудом преодолев сковавшее тело оцепенение, я прохрипел: «Я ничего ему не сделаю. Даю слово». Девушка смерила меня скептическим, изучающим взглядом. «Как думаешь, его слову можно верить?» — спросила она у эльфа. «Да», — отозвался Сиротанир Лиэль. Вновь посмотрев на меня, Наташа проговорила со смесью угрозы и недоверия: «Хорошо. Но если ты нарушишь обещание, я держу свое слово». «Надеюсь». Кивнув, чудо растаяло. Ничего не видя и не слыша, я развернулся и вышел. Идя по темным коридорам храма, я пытался понять, почему. Никогда я не страдал ни вспыльчивостью, ни агрессивностью. Скорее уж, среди таруханов меня выделяла невозмутимость. Многие считали холодным и равнодушным. Вероятно, магия, хлынувшая от нее в первое появление, переполнив силой, сыграла злую шутку. Магии в последние тысячелетия на Шайдаре так мало, что я давно привык к почти полному ее отсутствию. А тут от неожиданного изобилия потерял над собой контроль, банально опьянев. Я горько ухмыльнулся. За несколько минут слабости приобрел врага в эльфе и пробудил ненависть к себе в самом желанном под небом существе. Когда впереди показался выход из храма, я уже почти смирился со своей участью. Сам виноват. А искать оправдание — последнее дело. Я виноват хотя бы в том, что не смог вовремя сдержаться и напугал девушку, поставив под удар нашу общую миссию. А уж мои личные чувства относительно собственного падения в глазах чудесной девушки-призрака и вовсе не имеют никакого значения. У дверей лабиринта храма я обнажил меч и замер, прислушиваясь. Здесь, конечно, не самое удачное место для засады, но кто знает этих гоблинов? Бвер открыл дверь, и нас залил солнечный свет.